الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Мы начнем со второй неизменности на пути джихада фи сабилиллах. И это то, что джихад не зависит от определенной личности или личностей. Джихад будет продолжаться, не зависит от определенного человека, лидера или персоны. أن المشاهد اليوم أن الأمة الإسلامية إن لم يكن بلسان مقالها تعلق الجهاد بأشخاص فبلسان حالها. وربما كثير من المسلمين يقول لك الدين دين الله وإذا مات خدمه فسوف يخلق الله له خدما يذودون عنه. ولكن حينما نأتي إلى تطبيق ذلك القول على الواقع نجد أننا لم نصل بعد إلى خطوات تطبيق هذا المنهج على حياتنا. وإن الناظر اليوم إلى حال الأمة الإسلامية من خلال أدبياتها وخطبها يجد أن شريحة لا يستهان بها من الناس يربطون الأحداث بأشخاص ليس على مستوى الجهاد فحسب بل إنه يتعدى إلى مجال الدعوة والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. Автор говорит, что люди могут говорить, что религия Аллаха عز وجل не зависит от личности. Если рабы Аллаха, которые несут обязательства послания, умирают, то Аллах Азауджал приведет других людей, которые продолжат нести баннер ислама. Тем не менее, это то, что они говорят, но мы видим, что это то, во что они не верят с уверенностью. Это то, что говорят языком, тем не менее, в реальности много людей считают, что джихад фи сабилиллах зависит от личности или группы. И это неправда. وما يهمنا في هذه الحلقة هو أن نثبت أن الجهاد غير معلق لا بقيادات ولا بأفراد. То, о чем мы хотим поговорить сейчас, это чтобы показать, что джихад не зависит от определенного командования или определенных лиц. وتعليق الجهاد بأشخاص سواء كانوا قيادات أو مجاهدين يعد آفة عظيمة تعصف برسوخ عقيدة شعيرة الجهاد لدى المسلمين. И это проблема. Это серьезная проблема. وكما أن تعليق الجهاد بأشخاص أيضا يضعف من قناعة ديمومة الجهاد وصلاحه لكل زمان بل إنه سيكون أهم عائق نفسي ومنهجي أمام كل من أراد أن يسلك درب الجهاد ويتفرغ لتلك الشعيرة العظيمة. Автор говорит, что если мы думаем, что джихад зависит от отдельных личностей, то это приведет к ослаблению джихада, от лиды джихада. Потому что это неправильная айда. И это также повлияет на убеждение, что джихад продолжится до судного дня. Потому что мы ассоциируем джихад с персонами. И мы как бы говорим, что если эти люди умрут, тогда джихад остановится. لقد رب الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد على التعلق به وحده والتعلق بدينه. وبين أن التعلق بأشخاص منهج باطل يفضي إلى ربط العمل به وقد ينتهي العمل بانتهاء حياة الشخص ونهى الله سبحانه وتعالى الصحابة بالتعلق بأشخاص لم يأتي نهيا عن التعلق بشخص مثلهم كلا بل إنه جاء نهيا لهم بأن يعلقوا الشعائر بأشرف خلق الله أجمعين وهو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم نهاهم الله تعالى عن التعلق بشخص النبي فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Автор говорит, что Аллах عز وجل воспитал сахабов, чтобы они зависели только от него, от Аллаха عز وجل одного. И быть привязанными к религии Аллаха عز وجل. И он показал им, что зависеть от отдельного человека неправильный путь. Потому что если этот человек умирает, тогда это конец его послания. Если ваша привязанность к отдельной личности, то со смертью этого человека все кончается. И Аллах Азза ва Джалла не только научил их не зависеть от людей, как они, но Аллах Азза ва Джалла научил их не зависеть от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Не думать, что ислам зависит от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И Аллах не спасал аят в суре Аль-Имран. Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. وهذه الآية نزلت لتربي الصحابة رضوان الله عليهم وتنهاهم عن المنهج الفاسد الذي يفسد العبادات وهي تعليق العمل بأشخاص. Этот аят был послан, чтобы научить сахабов, ради Аллаху анхам, не думать, что какое-либо ибада зависит от определенной личности. Ислам принадлежит Аллаху Азаваджал, и мы должны зависеть от Аллаха Азаваджал. Мы должны иметь таваккуль на Аллаха, и не должны иметь таваккуль на определенной личности, даже если это личность Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. ولكن مقصودنا من تعليق العمل بأشخاص هو أن يرى المسلم بأن هذه العبادة لا سيما الجهاد لن تنجح أو تتقدم أو تحقق شيئا إلا لأن الله تعالى جعل هذا الرجل أو ذاك على طليعة العاملين لها. Автор говорит, и то, о чем мы говорим здесь, мы не говорим о вопросе ассоциации какой-то личности с Аллахом. Это ширк. Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, кто думает, что джихад успешен, потому что Аллах послал такого-то, как лидера. Вот об этом мы говорим. И это неправильное понятие. وهذه هي أقل الصور التي تدخل في نهي الله سبحانه وتعالى عن ذلك المنهج. فقد نهى الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأقوال المفسرين في هذه الآية توضح المقصود من كلامنا السابق. Мы поговорим о тафсире этого аята, чтобы доказать это. Сначала он цитирует тафсир Ибн Касира. قال ابن كثير في تفسير الآية المتقدمة لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم قتلت محمدا وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال ففي ذلك أنزل الله تعالى وما محمد إلا رسول. Почему этот аят был неспослан? Ибн Касир говорит, что во время битвы Ухуд, когда мусульмане понесли поражение и многие были убиты, Ибн Камия попал в Расулиллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, камнем. И он решил, что он убил Расулиллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Так что он вернулся к людям, говоря, что он убил Мухаммада. И этот слух распространился. Так что слух дошел до мусульман, что Мухаммад был убит. И это привело к отчаянию некоторых мусульман. Тогда и был ниспослан аят, где говорилось, что Мухаммад посланник, и посланники до него умирали, а некоторые из них были убиты. И если он убит, значит ли это, что вы отступите и оставите свою религию? Вы зависите от Мухаммада, саллям. Если он умрет, ваша религия закончится, и вы впадете в отчаяние, бросите. Так что этот аят критиковал действия некоторых мусульман, когда они слышали, что Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, был убит. قال ابن نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. На некоторых мусульман не подействовали эти новости, а на некоторых подействовали. Например, он упоминает историю одного ансара. Они сказали ему: ты что, не слышал, что Мухаммад саллаллаху был убит? Он сказал: если Мухаммад саллаллаху был убит, то он уже передал послание, он закончил свою работу. Так что умрите за его религию, сражайтесь за нее и умрите, как и он. Так что это показывает, что на этого сахаба из ансаров не подействовал этот слух. Напротив, его это укрепило, и он хотел сражаться до смерти. ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الله выговаривает тех, кто пошел вспять. И Аллах сказал им: неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять, как неверные? И Аллах потом говорит: кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Вы не навредите Аллаху и религии ислам, если пойдете вспять, а только себе. Потом он говорит: وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع وقد ذكرت ذلك في مسند الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس وقال: اجلس يا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. Когда رسول الله صلى الله عليه وسلم умер, Абу Бакр приехал из своего дома с окраины Медины, потому что он женился на другой жене, и она была на окраине Медины. Поэтому его не было, когда رسول الله صلى الله عليه وسلم умер. Он пришел после того, как رسول الله صلى الله عليه وسلم умер. И он приехал на коне и вошел в дом Расулюллаха, салам, в комнату Аиши, и он подошел к Расулюллаху и поцеловал его. И он сказал: ты чист, когда жив, и ты чист, когда мертв. И потом он сказал: Аллах Азаваджал не даст тебе умереть еще раз. Смерть, которая была тебе предписана, и уже прошел ее. И потом он пошел в масджид, Умар ибн Хаттаб разговаривал с людьми. Что же говорил Умар? Умар, ради Аллаху анхам, не хотел верить, что Расулюллах был мертв. Поэтому он ходил и говорил людям: тот, кто скажет, что Расулюллах мертв, тому я отрублю голову. И он говорил, что Расулюллах отправился встретиться с Аллахом, как Муса, и что он вернется. Абу Бакр, ради Аллаху анхам, он перебил Умара и сказал: о люди, если кто-то из вас поклонялся Мухаммаду, саллиллаху асалям, то Мухаммад мертв. А если кто-то поклонялся Аллаху, то Аллах жив и никогда не умрет. И он процитировал этот аят. Этот аят уже был известен сахабам, потому что он был ниспослан в Ухуде. И многие знали его наизусть. Но когда они услышали его от Абу Бакра, это было как будто они услышали его в первый раз. Потому что когда Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям умер, они были в эмоциональном состоянии, они забыли все. Так что Абу Бакр, ради Аллаху анхум, пришел к ним и напомнил им и сказал им: Расулюллах умрет, и если он умрет, вы не должны идти спать и бросать свою религию. Так что Абу Бакр ас-Сиддик объяснял им этот аят и сказал им, что если вы поклоняетесь Мухаммаду, если вы зависите от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то Мухаммад умер, и ваша религия закончилась. Но если у вас таваккуль на Аллаха, если вы зависите от Аллаха и поклоняетесь Аллаху, то Аллах живой, и Аллах никогда не умрет. Так что смерть Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, не должна менять то, как вы смотрите на ислам. Вы не должны думать, что теперь ислам проиграет, или мусульмане проиграют, потому что Расулюллах, саллиллаху алейхи ва саллям, умер. Все, мы потеряны, и так далее. Это Аллах защищал вас ранее, и Аллах защитит вас в будущем. Передатчик этого заявления, Ибн Аббас, сказал: это было как будто люди не слышали этот аят доселе. Когда они услышали, как Абу Бакр сидит, прочитал его, они все вышли, читая этот аят и повторяя его, как будто они услышали его в первый раз. Он сказал: я ходил и слышал, как люди повторяли этот аят раз за разом. وقال أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه فمن أحق به مني. Али ибн Абу Талиб говорил: во время жизни Расулюллаха, когда он читал этот аят, Али ибн Абу Талиб говорил: именем Аллаха мы не пойдем спать после того, как Аллах направил нас. Именем Аллаха я либо умру, или я буду сражаться за него, пока я не убит. Я его брат, я его вали, я его кузен, я его наследник. Так что кто ближе к нему, чем я? Так что Али ибн Абу Талиб говорит, что смерть Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, только заставит меня нести послание дальше. Я буду сражаться за Мухаммада, пока я не убит. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Аль-Имран. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, предписанный срок. Таким образом, смерть уже предписана. Она уже записана, когда точно вы умрете. Так что Аллах Азза ва Джалла говорит нам, ни один человек не может умереть, кроме как с разрешения Аллаха и в назначенное время. И это назначенное время уже назначено. Оно уже определено, и оно не изменится. И Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Фатир. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. Даруется долгожителю долгая жизнь или укорачивается его жизнь. Все это есть в Писании, хранимой в скрижале. Воистину, это для Аллаха легко. Этот аят и аят до него, в котором говорилось, что человек умрет в назначенное время, автор говорит. فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال. فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. Этот аят будет побуждать трусливых сражаться, потому что смелость не уменьшает жизнь и трусость не увеличивает ее. Вне зависимости от того, насколько вы смелые, это не удлинит вашу жизнь. И вне зависимости от того, сколько у вас боязни, это не удлинит вашу жизнь. Если муамин достигает состояния якин, уверенность в том, что его смерть придет только в назначенное время, тогда этот верующий станет очень храбрым. Он не будет бояться ничего, потому что все враги, с которыми он столкнется, будут созданиями Аллаха Азза ва Джалла, махлюкин, и они под контролем Аллаха. Так зачем бояться их? Халид ибн Валид, ради Аллаха, со всей его храбростью бросался в ситуации, и потом он говорил: «Лакад иктахамту, хатта айканту». Я бросался в ряды врага, пока я не становился уверенным, что я не выйду живым. И вот я умираю на своей постели. Я бросался раз за разом в ряды врагов, и я все равно выходил живым. И потом он сказал: «Да не увидят сна глаза трусов». Он делает дуа против трусов. Он говорит: «Как вы можете быть трусливыми, когда смелость не погубила меня? Вот я умираю в постели». قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن صهبان قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النقطة يعني دجلة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ثم أقحم فرسه دجلة فلما أقحم الناس فلما رأهم العدو قالوا ديوان ديوان أي جن بالفارسية فهربوا. Автор говорит, что один из мусульман во время Фатухата Персии, Персидской империи в Ираке, его звали Хаджр ибн Удай. Между мусульманами и персидской армией была река. Так что Хаджр сказал: «Почему вы не перейдете к врагу? Перейдите к врагам». И он бросился в реку на своем коне. И все мусульмане пошли за ним. Так что, когда персы увидели это, они начали кричать: «Дайван, дайван», что значит «джинны, джинны». И они убежали. Когда они увидели, что мусульмане бросаются с лошадьми в реку, так, они сказали: «Это джинны». И они сбежали, и это было концом сражения. Это было из-за их храбрости. И Хаджар оправдывал это действие, сказав: وَمَا كَانِ لَنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ни одна душа не умрет, кроме как с разрешения Аллаха. Так что, раз мы не умрем, кроме как с разрешения Аллаха, давайте прыгнем в воду. Если Аллах хочет, чтобы мы умерли, мы умрем, а иначе мы будем в безопасности. Он защитит нас. قال صاحب زاد المسيري في تفسيره عن هذه الآية قوله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قال ابن عباس صاح الشيطان يوم أحد قتل محمد فقال قوم لئن كان قتل لنعطينهم بأيدينا إنهم لعشائرنا وإخواننا ولو كان محمد حيا لم نهزم فترخصوا في الفرار فنزلت هذه الآية. أخبر زاد المسيري говорит в его تفسير, что Ибн Аббас сказал, Шайтан крикнул в день Ухуда, и он сказал, Мухаммад был убит. Так что некоторые мусульмане сказали, раз Мухаммад убит, давайте сдадимся. Это наше племя, наши родственники, Курайш, это наши родственники. Так что давайте просто сдадимся. Если бы Мухаммад был жив, то мы не проиграли бы. Так что они нашли для себя оправдание, чтобы сдаться. Изахак сказал, некоторые из мунафиков сказали, قتل محمد فالحقوا بدينكم الأول. Мунафики сказали, Мухаммад был убит, так что давайте вернемся к нашей бывшей религии. Давайте оставим ислам. Все кончено, халас, Мухаммад умер. Это была реакция мунафиков. Вы видите, Аллах Азаваджал испытывает людей. Исходы у этих испытаний разные. Некоторые люди, такие как мунафики, сказали, что они пойдут к прежней религии. А у мусульман были разные мнения, и мы перечислим их. Так что результат зависит от того, как хорошо вы прошли испытания. И это наша жизнь. Наша жизнь – это ибтиля. Она вся полна испытаний. И Аллах подвергает нас одному испытанию за другим. И если мы проходим эти испытания, мы становимся чище и чище. وقال صاحب فتح القدير في تفسير لهذه الآية وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Аш-Шаукани говорит об этом аяте, и он тоже упоминает, что шайтан сказал, что Мухаммад был убит. Так что некоторые мусульмане провалили испытания, а некоторые сказали, если он посланник, он не был бы убит. Он посланник, как он может быть убит? Он должен был быть защищенным Аллахом Азаваджал. Это была реакция других. И Аллах Азаваджал ниспослал этот аят. И потом он говорит, автор говорит, что посланники погибают и пророки погибают. Это кадр Аллаха. Некоторые расули и набия были убиты. Другая реакция. وَفَشَى فِي النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْتَ لَنَا رَسُولًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيْ يَأْخُذُ لَنَا أَمَانًا مِنْ أَبِي سُفْيَانَ يَا قَوْمِ ارْجِعُوا إِلَى قَوْمِكُمْ قَبْلَ أَنْ تُقْتَلُوا. Некоторые из них сказали, давайте пойдем к Абдулле ибн Убейю. Кто такой Абдулла ибн Убей? Это глава мунафиков. Они сказали, давайте пойдем к нему и попросим его договориться с людьми Курайш нашей сдачи в плен. Потому что Абдулла ибн Убей, они знали, что у него хорошие отношения с кафирами. Так что теперь они сказали, давайте пойдем обратно к нему, давайте пойдем к нему и попросим его, чтобы он пошел и попросил Курайш, чтобы мы сдались. Таким образом мы видим, как у мусульман было различие. Различная реакция на одинаковый тест от Аллаха. В то время как Аннас ибн Надир сказал, «Я قوم, إن كان محمد قتل, فإن رب محمد لم يقتل, فقاتلوا على دينكم». Аннас ибн Надир, один из ансаров, رضي الله عنهم, сказал, «Даже если Мухаммад убит, Аллах же не убит. Так что давайте сражаться за религию Аллаха. Аллах жив». ومن طريق ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري من بن عدي بن نجار أن أنس بن نضر مال إلى نفر من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تصنعون بالحياة من بعد موته؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم فما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. أنس بن نضر هم увидел некоторых مهاجرين وأنصاره сидящими посреди битвы и не делающих ничего. Он сказал, что с вами? Они сказали, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был убит. Что же нам делать? Он сказал, если Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был убит, то вы должны встать и сражаться, пока вы тоже не убиты, как он. Последуем его пути. И он встал и сражался, пока не был убит. Некоторые мусульмане сидели. Некоторые сказали, давайте пойдем к Абдулле ибн Убейю. Некоторые, такие как мунафики, сказали, давайте вернемся к нашей прежней религии. وكلام أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية وفي تفسيرها كلام يطول نقله ولكننا نستخلص من كلامهم السابق أن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وسمعوا بخبر قتله كانوا بين منهجين أصحاب منهج مذموم وأصحاب منهج ممدوح. أفضل говорит, у ученых тафсира есть много что сказать об этом аяте. Мы не будем проходить все это. Но что мы можем узнать из этого? Это то, что люди разделились на два лагеря в отношении к смерти Расулиллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Правильная группа и неправильная группа. Или можно сказать, правильное понимание и неправильное понимание. Некоторые люди имели правильное понимание, а некоторые неправильное. فأصحاب المنهج المذموم هم الذين حذرهم الله في الآية وحذر من منهجهم المذموم. Автор говорит, что люди, которые пошли за неправильным пониманием, были осуждены и критиковались Аллахом в этих аятах. Это те, кто думал, что ислам зависит от Расулиллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. فأصحاب ذلك المنهج المذموم كانوا طائفتين. طائفة فتروا عن العمل وأصابهم الضعف والخور بسبب الصدمة التي جاءتهم حتى فكروا بالسلامة من القتل وأخذ الأمان من الكافرين. Люди, которые последовали за неправильным пониманием, могут быть разделены на две группы. Одна группа – это те, кто провалили испытания из-за слуха о смерти Расулиллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Они стали слабыми, и они не смогли перенести шок. И они попытались избежать смерти, прося о ней, сдавшись. وطائفة أخرى من أصحاب المنهج المذموم كان ضلالهم أشد، فقد اعتقدت تلك الطائفة الكفر وصرحت به، وهم الذين قالوا لو كان نبيا ما قتل، أو قالوا ارجعوا إلى دينكم الأول قبل أن تقتلوا. Вторая группа из тех, кто принял неправильное понимание, это те, кто пошел за еще хуже позиции, и это желание вернуться к куфру. То есть они полностью повернулись вспять. Так что первая группа – это люди, которые пытались избежать смерти. И они думали, что раз Мухаммад салям, погиб, то мы проиграем, так что давайте сдадимся. И есть вторая группа – это люди, которые полностью оставили ислам. Так что это те, кто последовал за неправильным пониманием, думая, что ислам или джихад зависят от Расулиллаха. Что касается людей, которые приняли правильное понимание, хотя нет, перед этим он прокомментировал, говоря, وقول هاتين الطائفتين من أصحاب المنهج المذموم هو قول كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم. Автор говорит, позиция этих двух групп, которые приняли неправильное понимание, это позиция многих мусульман сегодня. الذين ينعقون في الصحف والمجلات والقنوات حيث قالوا لو كان جهاد الطالبان والعرب معهم حقا ما أخرجوا من المدن ومن هزموا. Книга писалась в начальной стадии войны в Афганистане. Автор комментирует это и говорит, что мы находим много мусульман сегодня, которые говорят, что если талибан и арабы, что с ними были бы на правильном пути, они не проиграли бы. Они не вышли бы из городов и сел и не отправились бы в горы. Это якобы доказательство, что они делали что-то неправильное. وطائفة أخرى تقول خير للأفغان العرب أن يضعوا أيديهم في أيدي حكوماتهم ليخرجوا من هذا المأزق. Некоторые люди говорят, что арабы муджахиды, которые были в Афганистане, должны ехать к себе домой и искать мир с их правительством и сотрудничать с их правительством. Прям как те, кто говорил, что мы должны пойти к Абдулле ибн Убей при уходе и попросить его договориться о сдаче Курайш. Так что те же заявления мы слышим сегодня через 14 веков. فما أشبه الليلة بالبارحة. Сегодня походит на вчерашний день. فقوم استدلوا بالهزيمة العسكرية على بطلان دين محمد وأنكروا رسالته لما وصلهم خبر مقتله وكانوا يقاتلون معه في الميدان. Автор говорит, некоторые люди пришли к заключению, что ислам неправилен, потому что Мухаммад صلى الله عليه وسلم был убит. Даже при том, что они сражались с ним на поле боя. واليوم يتأكد ذلك المنهج واضحا من أصحاب الضلال الذين استدلوا ببطلان منهج الطالبان والمجاهدين بالهزيمة العسكرية. فالتاريخ يعيد نفسه. И мы видим то же самое происходящее сегодня. Выводы, что талибан и муджахиды не на правильном, потому что они проиграли на поле битвы. فالتاريخ يعيد نفسه. История повторяется. وأهل الضلال لهم سلف سبقهم في كل شهر. В каждом человеке, который заблуждается сегодня, мы увидим, что он следует за заблуждением кого-то до него. ولكن أهل الهدى والدين الحق وهم أصحاب المنهج الثاني المنهج الممدوح الذي نقله لنا أهل التفسير أثناء المعركة هم الذين أجابوا عن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم بقول أنس بن النضر حينما مر على نفر من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم قالوا قتل رسول الله فقال لهم فما تصنعون بالحياة بعده موتوا على ما مات عليه ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل ويمثل هذا المنهج أيضا أبو بكر الصديق الذي قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Теперь автор говорит о людях, что приняли правильную позицию. Он говорит, что люди, которые приняли правильную позицию, это те, кто последовал путем Анаса ибн Надира, который увидел сахабов сидящими, и он сказал им, почему вы сидите? Они сказали, Мухаммад салям, был убит. Он сказал, тогда зачем вам жить? Вставайте и рожайтесь, и умрите, как он. И также это путь Абу Бакра ас-Сиддиха, который сказал людям, если вы поклоняетесь Мухаммаду, то Мухаммад мертв. Но если вы поклоняетесь Аллаху, то Аллах жив и никогда не умрет. И также это путь Али ибн Абу Талиба, который сказал, что если Мухаммад салям, убит, то я буду сражаться за его религию. Так что это те, кто последовал правильному пониманию. А именно, что религия не зависит от индивидуумов, даже если это сам Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Аль-Имран, 139 аят. Не слабейте и не печальтесь, так как вы одержите верх, если вы действительно являетесь верующими. Этот аят был ниспослан после ухода, говоря им, что вы никогда не должны позволять обстоятельствам и происшествиям, которые случаются, заставлять вас чувствовать слабость, потому что вы превосходите, вы сильнее. Завтра принадлежит нам. Благой конец принадлежит муттакин, поэтому вы никогда не должны быть слабыми. И Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Аль-Имран, 165 аят. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали: откуда все это? Скажи: от вас самих. Воистину Аллах способен на всякую вещь. Так что это то, что верующие должны говорить, когда они проигрывают. Что касается того, когда они выигрывают, они должны читать аят из суры Аль-Анфаль. واذكروا إذ أنتم قليل المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны. Так что это аяты, которые мы должны читать, когда мы выигрываем или проигрываем. Когда мы проигрываем, мы должны читать «Вала тахину, вала тахзану, ва антуму аль-алавна, инкунту му'минин». Аллах Азза ва Джалла говорит, не слабейте и не печальтесь, так как вы одержите верх, если вы действительно являетесь верующими. Когда мы выигрываем, мы должны говорить, эта победа пришла к нам от Аллаха Азза ва Джалла, она не принадлежит нам, мы не сделали это, мы не заслужили этого, это подарок от Аллаха Азза ва Джалла. Аллах Азза ва Джалла также говорит, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Так что победа принадлежит Аллаху и приходит от Аллаха. Победа никогда не была приписана в Коране верующим. Она всегда приписана Аллаху, как милость, которая приходит от Аллаха. هَذَا هُوَ الْمَنْهَجُ الْحَقِّ الَّذِي يَرْتَضِيهِ اللَّهُ لَنَا أن يكون العمل معلقا بالأدلة الشرعية والحكم على الأمور هل هي حق أم باطل لا يكون بناء على ما حققته من نتائج بل إن الحكم على أي قضية يكون بناء على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن أراد أن يحكم على المعارك بنتائجها فيلزمه على هذا القياس أن يقول والعياذ بالله معركة أحد معركة باطلة أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بخوضها لأنه هزم والهزيمة دليل على بطلان المنهج عند أهل الأرجاف والجهة. أختار говорит, и это важные слова. Он говорит, что путь, которым доволен Аллах, это чтобы наши действия зависели от того, что Аллах приказал нам делать. То есть мы должны делать действия не потому, что это даст нам победу или из-за результата этого. Мы должны делать это потому, что Аллах приказал нам это. И затем мы должны оставить результат Аллаху Азза ва Джалла. Аллах – это тот, кто контролирует результат, а не мы. Мы должны делать то, что нам приказано, как солдаты, как служащие Аллаху Азза ва Джалла. Он сказал нам сделать что-то, и мы должны это сделать. И мы забываем о результате, и забываем об исходе. Эти вещи в руках Аллаха. Мы не знаем сокровенное, мы не знаем гайб. والحكم على الأمور هل هي حق أم باطل لا يكون بناء على ما حققته من نتائج Мы не судим наши дела, были ли они правильны или нет, основываясь на результате. Мы судим наши действия, основываясь на том, были ли они в соответствии с тем, что Аллах приказал нам или нет. Мы не судим на основе результата. Например, вы сделали кому-то дават, и этот человек стал мусульманином. Вы не скажете, что этот человек такой хороший даватчик, видите, он привел того человека в ислам. Вы не судите о том, какой он сильный даватчик на основе количества людей, которых он привел в ислам. Вы судите его по тому, делает ли он дават в соответствии с путем Расулиллаха салям, или нет. Если это основано на пути Расулиллаха салям, тогда он преуспел, даже если никто не примет его дават. Если он провалил его и делает его неправильно, даже если много людей становятся мусульманами, если он противоречит его пути, потому что мы знаем, что в судный день некоторые анбия, пророки, придут вообще без последователей. Разве мы можем сказать, что они провалили свою миссию? Расулиллах сказал в достоверном хадисе, что один пророк придет с 10 последователями, другой придет с 5, другой с 3, другой с 2 и 1. И потом некоторые анбия придут без последователей вообще. Это наби, который всю жизнь потратил на дават, и никто не принял его призыв. Можем ли мы сказать, что он провалил? Он наби, он сделал все правильно, он сделал то, что Аллах приказал ему. Это Аллах контролирует результат. И это большая ошибка, в которую мы всегда впадаем. Мы судим о том, были ли наши действия правильны, основываясь на результате. Так функционируют исламские группы, так функционируют даватчики. Они всегда, это скорее всего из-за влияния Запада, что мы судим успех на основе результата. Прямо как в бизнесе. Так компании судят о своем успехе. В конце дня, сколько мы заработали? Если много, то мы делаем бизнес правильно. Если нет, то что-то не так, и надо разобраться. Мы мусульмане, мы не так имеем дело с ибада, с поклонением. Мы делаем это, потому что Аллах сказал нам делать это. Ведет ли это к хорошему или к плохому результату? Это решает Аллах Азза ва Джалла. Мы не контролируем результаты. Автор говорит, если кто-то берется судить битву на основе результата, тогда им надо будет сказать, что Ухуд был неправилен. И Расулиллаху не надо было сражаться там, потому что они проиграли эту битву. И никто не посмеет сказать это. Можем ли мы сказать, что Расулиллах, саллаллаху алейхи ва саллям, ошибался, пойдя в уход? Что они должны были остаться дома и отказаться от сражения? Нет, даже при том, что мусульмане проиграли в битве Ухуд. Мы все равно считаем, что действия Расулиллаха и сахабов были правильны. Потому что они делали джихад фи сабилиллах. Они делали то, что Аллах сказал им делать. Аллах сказал им сражаться, и они сражались. Так что они делали то, что им было приказано. Но люди не фака, лицемерие. Это то, как они смотрят на джихад. Если джихад приносит трофеи и власть, и величие, то мы присоединяемся к муджахидам. Но если джихад будет стоить нам нашей жизни и богатства, то это не хикма, не мудро. Они говорят, это не хикма. Другой пример, чтобы показать правильный способ отношения к джихаду фи сабилиллах, это когда Абу Бакр ас-Сиддик стал халифом. До того, как Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям покинул этот мир, он назначил армию 3000 человек, чтобы они пошли сражаться с Римской империей в том же месте, где произошла битва Мухта. И Расулиллах назначил Усаму ибн Зайда главой армии. И он саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Иди и пройди своими конями через землю, на которой твой отец был убит». Так как его отец был амиром Вазват Мухта, Зайд ибн Харис. Так что Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям назначает его сына, чтобы тот пошел и отомстил за то, что случилось с мусульманами в Мухта. Но Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям умер до того, как армия вышла. Они все еще находились в расположении под названием Аль-Джерф, где армия собиралась. Это была база армии. Потом, когда Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям умер, арабы вокруг Медины стали вероотступниками. все они стали муртадинами. Так что сахабы сказали, что ситуация изменилась теперь. Армия Усамы должна остаться. У нас другие приоритеты. Сейчас не время идти сражаться с Римской империей, когда у нас рядом опасность на окраинах Медины. Зачем идти сотни километров, чтобы сражаться с Римской империей, когда все племена вокруг нас стали вероотступниками? Так что они пошли к Абу-Бакру ас-Сиддику и сказали им: «Ты не должен высылать армию». Теперь ситуация изменилась. Это было мнение мусульман. И это было мнение даже Усамы ибн Зайда, главы армии. Он послал письмо с Умаром ибн Хаттабом, или устное послание Абу-Бакру через Умара ибн Хаттаба. Он сказал им: «Со мной большинство мусульман, 3000 солдат. Они все со мной. Мы не можем оставить халифа Расулиллаха одного в Медине. И мы не можем оставить жен Расулиллаха Сарасана без защиты. И мы не можем оставить землю ислама Медину без воинов». Так что даже он пытался убедить халифа не высылать армию. Что же сказал на это Абу-Бакр ас-Сиддик ради Аллаху Анху? Он сказал: «Даже если собаки придут в Медину и будут таскать ступни жен Расулиллаха, я все равно вышлю эту армию. И даже если никто не останется в Медине, кроме меня, я все равно вышлю эту армию. Потому что Расулиллах саллаллаху сказал так. Потому что это было решение Расулиллаха саллаллаху алейхи. Абу-Бакр говорит, что мне без разницы, какой результат. Мне не важен исход. Если всех убьют и только я останусь, я все равно пошлю эту армию. И если в Медине станет так плохо, что дикие собаки придут и будут таскать жен Расулиллаха саллаллаху, я все равно пошлю эту армию». Так что Абу-Бакр говорит: «Я сделаю то, что сказал Расулиллах, вне зависимости от результата». И это полностью противоречит логике людей, которые говорят: давайте взвешивать пользу и вред во всем, пока все в шариате не станет овощным супом. Все потеряно, нет больше никаких неизменяющихся аспектов в шариате, потому что они подчиняют все этому правилу пользу и вреда. Какая польза в этом? Это повредит много вреда. Субханаллах. Весь вопрос сражения на пути Аллаха приносит вред. Ты ставишь свою жизнь и имущество в опасность. Так что, когда вы смотрите на это с точки зрения маслаха и мафсада, то это мафсада, вред. Ты ставишь себя и свое имущество в опасность. Разве это не вред? Таким образом, использовать это в джихаде фи сабилиллах не работает, потому что джихад сам по себе приносит вред. Поэтому не надо подчинять его к этому правилу пользы, пытаясь взвесить пользу и вред джихада фи сабилиллах. Так не делается. Абу-Бакр ас-Сиддик сказал: «Мне не важно, что будет. Я тот, кто ответственен за всю уму. Я знаю, что результат может быть таким, что все из нас будут уничтожены. Я знаю, что я ответственен за защиту жен Расулиллаха. Но даже если я пошлю эту армию, в результате этого жен Расулиллаха утащат собаки, даже если я знаю, что это случится, я все равно пошлю эту армию. Поэтому, потому что «Хада хада Расулиллах» – это приказ Расулиллаха. Это то, что хотел Расулиллах. Умар ибн аль-Хаттаб пришел к нему. Сахабы пришли к нему, но он отказал. Он сказал: «Эта армия выйдет в поход». И это был вопрос ичтихада. Это не было вопросом, где есть установленное правило, которое нельзя нарушать. Например, никто не может делать ичтихад салах в молитве. Например, я не буду молиться духов сегодня. Нельзя сделать такой ичтихад, потому что просто неохота, потому что погода плохая или потому что я болен. Приказ салаха закреплен, так что это не вопрос ичтихада. И этот вопрос, с которым имел дело Абу-Бакр, был вопросом ичтихада. Иначе сахабы не возражали бы. Если бы это было нечто, чему они обязаны следовать, они не оспаривали бы это с Абу-Бакром. Но это был вопрос ичтихада. И Абу-Бакр выбрал ичтихад следовать сунне Расулиллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Даже при том, что он не обязан был в этом вопросе. Почему? Потому что этот вопрос был подобен, например, выбору поля битвы. Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям в битве при Бадре выбрал определенное место. И Хабаб бин Мунзир сказал ему: «Тебе Аллах сказал выбрать это место, или это твое мнение?» Расулиллах сказал: «Это мое мнение». Аль-Хабаб сказал: «Тогда у меня есть лучшее мнение для тебя. Мы встанем перед источниками Бадра, чтобы предотвратить врага от воды». Так что Аль-Хабаб хотел знать, приказал ли ему Аллах об этом здесь, или это было его собственное мнение. Когда он узнал, что это было его собственное мнение, он дал ему другое мнение. Это также походит на наш вопрос. Здесь Расулюллах высылает армию для определенной задачи, но теперь обстоятельства изменились. Поэтому, если Абу-Бакр не посылал бы армию, ему было бы разрешено это с точки зрения шариата. Он имел право сделать иджтихад в таком вопросе, потому что Расулюллах не сделал обязательно посылать эту армию. Эта армия послалась на основе изменяющихся аспектов, на основе обстоятельств. Так что это был вопрос иджтихада. Тем не менее, Абу-Бакр сказал в одной из речей: «Иннама ана муттаби'ун ва ласту бимубтада». «Я последователь, и я не новатор. Я не буду вносить новые правила. Я буду следовать пути Расулюллаха саллаллаху алейхи ва саллям, шаг за шагом». Таким образом, очень важно, чтобы мы именно так имели дело с вопросами шариата. Мы должны делать то, что Аллах нам приказал, вне зависимости от результата. Потому что много людей утверждают сегодня, что сейчас неподходящее время для джихада фи сабилиллах из-за такой-то и такой-то причины, и они приносят тонны оправданий. И ответ должен быть: мы не ответственны за результат. Мы должны делать то, что Аллах приказал нам. Джихад фи сабилиллах фарз айн. Мы должны сражаться, даже если собаки придут и утащат наши семьи, даже если никого не останется на земле, кроме одного мусульманина. Они все равно должны сражаться в джихаде фи сабилиллах, пока он фарз айн. А он фарз айн сегодня, джихад фи сабилиллах. Фарз айн. Так что последуем пути Абу-Бакра ас-Сиддика и последуем приказам Аллаха азза ва джалла. И оставим решение о результате Аллаху азза ва джалла. А теперь давайте посмотрим в этом вопросе Абу-Бакра ас-Сиддика на результат. Когда армия вышла из Медины и прошла через всю Аравию и Крымской империи, они проходили через земли других арабов. И эти арабские племена, которые готовились напасть на Медину, сказали: «Если у этих людей есть силы, чтобы идти сражаться с Римской империей, у них должно быть тонна резерва в Медине». И они передумали нападать. Они отказались от их планов захвата Медины. Какова же была реакция римлян? Ираклий получил новости о смерти Расулюллаха и новости об этой армии в один день. Он сказал: «Если эти люди теряют своего лидера, и они все равно достаточно сильны, чтобы выслать к нам армию, чтобы сражаться с нами, а мы супердержава мира, значит, что-то происходит». И они отказались сражаться с мусульманами. Армия Усамы вошла в земли Римской империи, и ни один их солдат не вышел против них. Усама захватил трофей и вернулся в Медину. Это значение: если у вас есть таква, Аллах найдет для вас выход средствами, о которых вы и не думали. Подчеркните это слово здесь. О которых вы и не думали. Вы смотрите на ситуацию, и вы видите, что это невозможно, нет варианта. Аллах Азавчал говорит: «Я дам вам победу, я дам вам выход из неожиданного источника». Это был ваш такой. Будете ли вы иметь такву и делать то, что Аллах хочет от вас, вне зависимости от последствий для вас? Если вы делаете так, то Аллах даст вам выход. فأصحاب المنهج الباطل الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا صحة هذا الدين هم الذين علقوا الدين بأشخاص وعلقوا الجهاد برموز ومنهجهم أدى بهم إلى فساد عظيم حيث أنكروا المقدمات بسبب بطلان النتائج أو فشلها ومتى ما وصل المرء إلى هذا المنهج فسيقع حتما في الكفر واليأس والقنوط. Автор говорит, что люди, которые основывают их суждения на основе результата, он говорит, что это приведет в итоге либо к куфру, либо к отчаянию. Так что это очень опасный путь. Никогда не судите средства на основе конца. وهذا هو منهج كثير من الرويبضات اليوم. Это путь многих мусульман сегодня, к сожалению. الذين لا يستحيون من الله ولا من عباده، ففي كل حادث لهم قول يناقض ما قبله بأيام، فإذا رأوا نصرا أشادوا وزادوا وعادوا في المنح والتمجيد، وإذا رأوا هزيمة وابتلاء من الله لعباده ضللوا وبدعوا وفسقوا ونقدوا وسبوا وشتموا. أختار говорит: сегодня много мусульман, и скорее всего он говорит об ученых и доводчиках. Он говорит, что у них нет стыда. Один день вы видите, что они следуют одному мнению, а в другой день полной противоположности. Он говорит, если они видят победу, то они хвалят ее, и они пытаются показать, что они участвовали в этом. Если они видят поражение, они начинают критиковать, говорить, что мы говорили вам, и они пытаются показать, что они не имели отношения к этому. И мы можем дать пример этого. Много людей, много ученых, много даватчиков и много исламских групп очень сильно поддерживают джихад в Афганистане против Советов. Они поддерживали его, они собирали средства для него, они давали хутбы о нем, давали лекции о нем, они пытались показать, что они помогают муджахидам. И это когда Советы оккупировали Афганистан. А когда Америка напала на Афганистан, те же люди взяли полностью противоположную позицию, и они критикуют муджахидов, и они пытаются унизить их, и они обвиняют их в терроризме и отсутствии хикмы. А какая разница? Афганистан оккупировали раньше, его оккупировали сейчас. Единственная разница, что ранее на него напал Советский Союз, а теперь это США, которые утверждают, что имеют способность нанести вред вам, как, по-моему, Буш сказал, что длинная рука американского правосудия достанет вас, где бы вы ни были на земле. Так что единственная причина, по которой эти ученые теперь против джихада в Афганистане, это потому что Америка вовлечена. Потому что они считают, что их интересы могут быть угрозы. Это единственная разница. И это признак лицемерия. Присоединяться в хорошее время, когда легко, а когда вещи усложняются, менять позицию по тому же вопросу. Нет никакой разницы. Земля та же, Афганистан. Она была оккупирована кафирами раньше. И то же самое сейчас. Нет разницы. وَلَعَلَّ أَعْظَمَ حِكْمَةٍ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في لحوق الهزيمة بالمجاهدين هو تصفية صفوفهم وتمحيصهم أولا، ثم تمحيص من تمسحوا بهم ونسبوا أنفسهم إليهم، وقد كشف الله أساليبهم ووصفهم وصفا دقيقا. أختر говорит, скорее всего, одна из самых больших польз в поражении муджахидов в том, что их ряды будут очищены. И все эти люди, которые иначе присоединились бы и хлопали бы им, и приветствовали бы их, их сущность будет выявлена. Так что это покажет, кто является муминами, а кто является мунафиками. Потому что если бы они выиграли бы, много людей, которые никак к ним не относились, присоединились бы к ним и сказали бы «Аллаху Акбар», и присоединились бы к такбирам. Так что Аллах Азаваджал хочет отделить муминов от мунафиков. Кто те люди, которые пройдут весь путь до конца? И кто те, кто пойдет ровно столько, сколько можно пройти, не теряя ничего. Аллах Азза ва Джалла описывает этих людей, говоря в суре Ниса. وَإِن مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنْ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِدًا. Воистину, среди вас есть такой, который задержится. И если вас постигнет несчастье, то он скажет, Аллах оказал мне милость тем, что я не присутствовал рядом с ними. Так что многие люди, которые думали о том, чтобы поехать и присоединиться, когда они увидели результат, они сказали, «Алхамдулиллах, что я не пошел». Это то же самое, что мунафики сказали. Они остаются позади и ждут. И когда они увидели, что мусульмане проиграли, они сказали, «Алхамдулиллах, хвала Аллаху, я не присоединился к ним, иначе я был бы сейчас где-нибудь на каком-нибудь острове». وقال الله عنهم فاضحا لأساليبهم العفنة. الله تعالى говорит о них в суре Ниса. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Они ждут, когда вас постигнет беда. Если же Аллах одаряет вас победой, они говорят, разве мы не были с вами? Так что в первом афганском джихаде все говорили, Мы с мучаедами, мы поддерживаем их. А если неверные получают успех, они говорят им, разве мы не получали верх над вами? И разве мы не защищали вас от верующих? Аллах рассудит между вами в день воскресения. Никогда Аллах не даст путь для триумфа неверным над верующими. Многие люди прыгнут к победной стороне, если муджаиды победят. А как только они проигрывают, они пытаются утверждать, что они не имели к ним отношения. Это то, что этот террористы, мы не имеем никакого отношения к этим людям и так далее. نعم شعيرة الجهاد لا يقوم بها إلا من كان أهلا لذلك فدونه ودون النصر والتمكين مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. أكثر говорит, да, этот ритуал джихад не может быть исполнен, кроме как теми, кто приличествует ему, кто квалифицирован для него. Там между нами и победой долгий путь. И арабы говорят, это путешествие такое длинное, что сломает шею верблюдов. Это путешествие очень долгое между нами и победой. Мы не должны ожидать, что победа будет скоро. И автор говорит: وهذه الشعيرة أيضا لا يناصرها اليوم إلا من أعد العدة للبلاء والفتنة. Что этот ритуал сегодня не будет поддержан, кроме как теми, кто готов к испытаниям и потрясениям. Если вы не готовы к испытаниям и потрясениям, забудьте об этом. Не присоединяйтесь к вредным муджаидов, потому что вы думаете, что джихад весь это победы, весь в трофеях и быть всегда героем. Это не так. Сегодня это будет либо арест, либо смерть. Это самый вероятный результат. Либо арест, либо заключение в тюрьму где-то в мире. Или быть убитым. Так что человек должен подготовить себя заранее к этому результату, чтобы быть способным справиться с этим. И мы просим Аллаха Азза ва Джалла дать нам сабр. فيكفيهم كشف الله لحيلهم في هذه الآيات وفي سورة التوبة فتح لحيلهم الشيطانية وتعرية لمناهجهم الباطلة. Он говорит, что касается тех, и путь очень гибкий, вы не поймете, они с муджаидами или против них. Они пытаются держать палку посередине. Аллах Азза ва Джалла выявил их уловки в суре Ат-Тауба. Автор говорит, сура Ат-Тауба выявляет их нифак, лицемерие. إن تعليق الجهاد أو المعركة بأشخاص لا يفضي إلا إلى هزيمة محققة. Далее он говорит, что думать или предполагать, что джихад зависит от определенного индивидуума, приведет в итоге к обязательному поражению. فإن لم تكن هزيمة حسية في الميدان فإنها هزيمة معنوية تتمثل في الفتور عن الجهاد عند فقدان القيادة التي ظن المسلمون أنهم لن ينصرون إلا بها. Если это не будет материальным поражением на поле битвы, это будет моральным поражением в сердцах, когда теряется лидер, который люди думали приведет их к победе. لذا فإنهم من الخطأ يتعلق الناس بأشخاص أو بقيادات. Поэтому неправильно людям зависеть от лидеров или индивидуумов. فيجب تحرير شعيرة الجهاد من ربطها بالرموز. Мы должны освободить джихад في سبيل الله от зависимости на персонах. نعم نحتاج للقيادة لربط المجاهدين بها. Да, нам нужны лидеры, с которыми люди могут иметь связь. ونحتاج للقيادة للتخطيط والتدبير. Нам также нужны лидеры, чтобы планировать. ولكن فقدان القيادة لا يعني تكسر الروابط التي بين المسلمين وبين شعيرة الجهاد. Но потеря этих лидеров не значит, что это должно порвать связь между мусульманами и джихадом في سبيل الله. То есть, чтобы не было так, будто связь между тобой и джихадом только через этого лидера. Нет, твоя связь с джихадом في سبيل الله должна быть напрямую, а не через определенного лидера. Это не значит, что это приглашение к хаосу. Где никто не хочет следовать за Амиром. Нет. Это значит, что Амир существует, чтобы быть лидером, чтобы планировать, чтобы организовывать. Но он не существует для выживания джихадов и сабилила. Джихад выживет, будь то с Амиром или без него. И когда один Амир умирает, другой придет и займет его место. كما أخرجت ساحات الجهاد قيادات بهذا الحجم فإنها ستستمر بإخراج القيادات. И потом автор говорит, и поле джихада, которое произвело для нас таких великих лидеров, будет и далее производить лидеров такого же калибра. والتاريخ شاهد على أنه ما خلا عصر من العصور بعد النبي إلا وفيه أسود يذودون عن هذا الدين حتى يخيل لمن سمع عنهم أنه لم يسبق للأمة مثلهم. История свидетельствует, что не было времени после Расулиллаха саллаллаху алейхи ва саллям, кроме как чтобы были львы, которые защищали умму. Если кто-то видел их, то считал, что умма никогда не сможет произвести людей подобных им. Но потом можно найти людей, которые приходят и которые лучше них. ولم تعقم نساء المسلمين أن يلدن مثل عمر وعلي وخالد والمقداد وعكرمة وصلاح الدين وقطز. فالأمة كالغيث لا يعرف الخير فيها هل هو في أولها أم في آخرها. جنسنا تأمة بودت متريم لديت تكيفة علي عمر وخالد ومقداد وعكرمة وصلاح الدين وقطز. هي تأمة كالدوج. Ты не знаешь, будет ли ليلين في начале или в конце. وإن قتل القيادة لدى المسلمين الذين تربوا على عدم تعليق الجهاد بالرموز لا يزيدهم على مبدأهم وطريقتهم إلا إصرارا. إذا لديهم погибают, то мусульмане, которые понимают религию ислам, станут только сильнее на этом пути. لأنهم يعبدون رب الجهاد لا قيادة. Потому что они поклоняются Господу джихада, а не лидерам джихада. فالقيادات موجودة في أرض المعركة وهي معرضة للقتل كما يتعرض للقتل أي جندي في المعركة. Наши лидеры на поле битвы, и они подвержены опасности быть убитыми, как любой солдат. И вероятность им встретить смерть такая же, как у любого солдата, потому что они на передовой, они не прячутся где-то в тылу. بل إن القادة يبحثون عن الشهادة وينتظرون اليوم الذي يزفون فيه إلى الحور العين ويتشرفون برؤية رب العالمين وكلهم يحرص على ذلك اليوم ويسعى له ويتمناه. Более того, наши лидеры ищут мученичество, и они ждут день, когда их доставят их женам в джанна, и они ждут дня, когда им окажут честь и дадут увидеть Аллаха, и все из них ждут с нетерпением того дня. И потом автор говорит, что он говорит о нынешних лидерах муджаидов, и он говорит, что все из них ищут шахаду фисабилила, и все из них рвутся стать шахидами фисабилила. И если они умрут, Аллах Аз-Заваджал заменит для уммы их другими, которые продолжат джихад фисабилила. وختاما فإننا نحذر أبناء المسلمين جميعا أن يعلقوا الجهاد برموز أو يعلقوا المعركة بأشخاص. فهذا منهج باطل وشر عظيم يفسد الدين والدنيا. فالجهاد شعيرة من شعائر الله تعالى ومن ثوابتنا أنه ماض إلى يوم القيامة وقد مات النبي ولم يتغير منهج الصحابة في الجهاد وزادت فتوحاتهم. Он говорит, это неизменяющийся аспект, что джихад не зависит от личности. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям умер, и джихад только увеличился после его смерти. Он не уменьшился, он увеличился. Расширение ислама в Персию, Римскую империю произошли во времена Хулафа ар-Рашидун. وقتل عمر ما زاد المسلمين في الأرض إلا انتشارا وهكذا كان أمر المسلمين جيلا بعد جيل. من ثوابتنا أيضا أن الجهاد مبدأ وشعيرة عظيمة لا تتغير ولا تتزعزع بفقد أشخاص ولا قيادات. جهاد столь стабилен и силен, что отсутствие определенного лидера не потрясет его. Он сильнее этого. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم ويعلي شأن أمتنا ويعزها على أمم الكفر قاطبة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختر просит الله عز وجل направить нас по прямому пути и сделать нас победными над нациями куфра. И это конец второй лекции в этой серии. ولله الحمد.